Повесть. Есть ли повесть, чтобы вместила целый свет? В мире все есть, а тебя со мною нет. Есть долины, есть чудесные места. Путь не длинный, от рождения до креста. Что успею вешним ветром подышать? Что посею, то другие выйдут жать. Я не сильный, я что терния в степи. Принеси мне, ангел, весть укрепи. Укрепи меня и наставь меня в пути, чтоб во имя слова шел я во плоти. Шел я пашней, пустырями брел во мгле. Всяких шашней избегал я на земле. Как лазутчик миновал добро и зло, я везучий, и с тобой мне повезло. Отчего же мне так трудно в этот час? Святый Божий, что темно глядишь на нас? Что пророчишь, хочешь вызволить из пут правды хочешь? Да про это не поют. Есть ли повесть, чтоб вместила целый свет? В мире все есть, а про нас с тобою нет. Есть долины, есть чудесные места. Путь не длинный, от рождения до креста.